Вы любили моего отца, Джейкоб? Его воздействие на мир искусства, в котором живу и я, было огромно. Но вы-то сами любили его? Он был человеком веселым, привлекательным, интересным собеседником. О, он умел быть таким. Стоило ему только пожелать. Но его картины... Сознаю, что я невежественна, и, конечно, я ничего не понимаю в искусстве, но все-таки, что на них изображено? Никогда я не могла понять этого. А вы посетите картинную галерею Тейта, моя милая. Вы посмотрите портрет Марджори Сурден. Вы постойте перед ним спокойно. Вникните в него, стойте час, два, а если понадобится три... И три часа? Да! Не слишком ли долго? Иной раз нужна целая жизнь, чтобы достойно оценить подлинное произведение искусства. Портрет Марджори. Это та самая картина, где только одни круги и точки. Портрет Марджори – это вершина периода кругов. В творчестве Сурден. Это один из немногих истинно великих образцов современной живописи во всем мире. Да, но почему это портрет? Никакой это не портрет. Ни на кого и ни на что он не похож. Это абстрактное представление Сурдена о женщине по имени Марджори. Марджори? А фамилия? Ну, какое это имеет значение? Факт остается фактом. В 1936 году картинная галерея Тейта заплатила за портрет Марджори 3000 фунтов. Да, 3000 фунтов. Сейчас он стоит втрое дороже. Ну, это выше моего понимания. Вот все, что я могу сказать. Гениальное творчество Сурдена делится на два главных периода. Первый, известный ныне под названием «Круги», продолжался с 1927 года до начала 40-х годов. Его выставка вызвала тогда большой шум. В залах раздавались насмешливые возгласы, свист. Какой-то пожилой критик даже ударил зонтиком по одному из полотен. А некая дама из Демойна, штат Айова, лишила сознания. И ее отвезли в больницу. Несчастная. В ту же больницу поместили бедную Эдит Каррингтон, когда у нее появилась какая-то странная сыпь. Период кругов был одновременно и прогрессом, и регрессом. В мрачные годы войны Сурден не поддерживал со мной связь. Я даже думал, что он умер. И только тогда, когда он вернулся в Париж в 1946 году, я понял все значение той внутренней войны, которую он вел со своим собственным гением войны, кончившейся для него величайшей победой. Так возник ямайский период. Все эти толстые негритянки? Да, все эти толстые негритянки, вся эта первобытная простота, великолепный колорит. Первая картина, которую он показал мне в знаменательный день нашей встречи, сейчас находится в Лувре. О, это девушка с плодом хлебного дерева. Нет, мальчик с бананом. Да, открытки с его изображением мы разослали на Рождество в позапрошлом году. Помнишь, Колин? Да, мама. Да, тетя Фрида отослала открытку обратно и написала на ней красными чернилами. Неприлично. Еще шампанского, мама? Нет, спасибо, мой милый. А я бы выпила еще. Думаю, что и Джейкоб не откажется. Он провел ужасную неделю, занимаясь тут всевозможными делами. О, вы так внимательны, Джейкоб. Устроили все и поддержали меня в моем тяжком испытании. Тебе, право, не следовало бы приезжать сюда, мама. Глупости, милая. Я выполняю свой долг. А Джейн сегодня весь день не в своей тарелке. Сварлива и совершенно невыносима. Неужели ты не можешь взять себя в руки, Джейн? Просто противно, что мы здесь. Отвратительно была вся эта церемония, и толпа, и фоторепортеры, и профессиональные плакальщики. Мне было стыдно. Мы были похожи на стаю слетевшихся черных воронов. А нас еще то и дело без всякого стеснения фотографировали. Да перестань же ты расстраивать маму. Если я виню ее, то лишь в том, что она не дала отцу свободы, когда он этого хотел. А теперь притащила нас всех сюда, чтобы нажиться на его смерти. Раз и навсегда запрещаю тебе, Джейн, выражаться так. Ты отлично знаешь, я не могла согласиться на развод с твоим отцом. Это против моих принципов. Поверь мне, я глубоко огорчена твоим отношением в эти тяжкие минуты. Да, тебе не следовало учиться на курсах журналистики. Это испортило твой характер. Очевидно, и это моя вина. Ведь я всегда и во всем виновата. Ну и смешная же ты, мама. Не вижу в этом ничего смешного. Пойдем в отель, Колин. Да, мама. Вы звонили, сэр? Нет, нет. Как странно. Могу поклясться, что слышал звонок. Вероятно, это звонил велосипедист на улице.